Гамора боялась, что Танос изменит его, переделает по собственному подобию. Гамора была права. Крис сам боялся оставаться с отцом на еще больший промежуток времени. Вдруг он оглянуться не успеет, а кожа уже приобрела фиолетовый цвет. Но с другой стороны, решение не то, что оставляло желать лучшего. Оно. Гамора, поджал губы Крис. Девушка вздрогнула от его обращения. Ты, конечно, тупая до невозможности. Молодец, Крис, так держать. Картина маслом, вкачал, так сказать, все очки прокачки в дипломатию. Но с другой стороны, что ему оставалось делать, то наорать на нее, возможно, избить, вероятно, разорвать связь, да, да и еще раз да. Так должен был поступить сильный человек, превозмочь боль, отринуть прошлое. Но когда Крис увидел стоящую на грани смерти Гамору, ее жалкий, избитый лик, когда осознал то, что Гамора смирилась со смертью, когда вина в ее душе была столь велика, что она была готова умереть, лишь бы не отвечать на его вопросы, Крис понял, что сильный человек, правильный, человека понятий, это далеко не всегда хорошо. Гамора не хотела, чтобы ее простили, и не станет извиняться за тот поступок, хоть глубоко в душе и хотелось. Зачем прощать, если человек не просит извинений? Но именно в этом и заключалась самая большая сложность. Потому что Крис не искал извинений, он не ждал слов, не требовал раскаяния, и, по правде говоря, не был уверен, что хочет все это услышать. Он просто хотел понять, а Гамора, она хотела исчезнуть, раствориться в своих ошибках, закопаться в них, как в кокон, где боль глушит все остальное, где не нужно ничего объяснять, где ее не нужно прощать, потому что она уже сама себя приговорила, окончательно и бесповоротно. Он подошел ближе, сел рядом. «Ты не просишь прощения, потому что боишься, что я его дам», — тихо произнес он, глядя перед собой, в ту же точку, что и она, «и ты не справишься с этим, потому что если я тебя прощу, тебе придется жить, а ты не уверена, что сможешь это сделать». Гамора дернулась, едва заметно. «Тебе не нужно быть идеальной, сестра», — добавил он чуть мягче, «даже если ты думаешь, что вся твоя суть — быть сильной, быть правильной, мы оба ошибаемся». Просто у тебя был момент слабости, один единственный, а я, кажется, делал вид, что не ошибаюсь вообще. Он обернулся к ней, я тебя не оправдываю, но и не ненавижу, и я, Крис криво улыбнулся, я не хочу разрывать эту связь между нами, даже если она существует только у меня в голове. Нет, Крис, заплакала Гамора тихонько, она не только у тебя в голове, она наконец посмотрела ему в глаза, и, нет, там не было безграничной любви. Раскаяние возможно, множество душевных травм определенно, ну и без неуверенности в собственном будущем не обошлось, но, взгляд определенно стал осмысленным, более, живым. Он встал со своего места и аккуратно отряхнулся, скорее символический жест, обозначающий уход, некая попытка дать Гамори больше пространства. Крис направился к выходу. «Я рядом», — бросил он, — «не потому что ты заслужила, а потому что я выбрал». И в ту самую секунду, когда его рука коснулась панели двери, за спиной раздалось едва слышное «спасибо». Он не обернулся, лишь чуть склонил голову, а дверь за ним закрылась, а внутри каюты осталась Гамора, не сломленная, не искупившая, не прощенная, но начавшая путь, сложный, болезненный, настоящий. Как она оторвался от стены Квилл, стоило Крису выйти из каюты сестры. Крис не ответил, он лишь рентгеновским взглядом прошелся по звездному лорду. Честно говоря, привязанность Квилл к Гамори ставила Криса в тупик. Конечно, попытки подкатов от Питера были скорее ожидаемы, чем нет. Он не единожды хвастался, что у него было множество девушек, разных рас и планет. Можно сказать, что это было типичной чертой раздолбая искателя приключений. Сокровища, жизнь на лезвии ножа и, конечно же, красивые женщины. Романтика. «Слушай, Квилл», — вздохнул Крис, — «ты вообще уверен, что тебе нужна Гамора?» «Вау-вау-вау, полегче, ковбой», — попытался разрядить ситуацию Квиллу, хотя Крис намеренно ее и не угнетал. Видимо, в голове Питера сложились такие факторы, как брат-сестра, опекающие родственники и неприятности. «Мы пока что только друзья, выпирающую дружбу из твоих штанов хоть скрой», — хмыкнул Крис. «Да ладно тебе, я же не обвиняю, просто интересуюсь». «Гамора большая девочка», — неловко вставил Квиллу. «Тебе не кажется, что она сама сможет решить эти проблемы? Я не собираюсь лезть в это болото, но...» Крис пожал плечами. «Гамора — это не одноразовая девка. Я тебя предупреждаю, Квиллу. Мы, дети Таноса, привыкли отчаянно любить и также отчаянно ненавидеть. Тем более она же мне сестра. Не убьет она, так убью я. Квилл нервно почесал затылок и издал короткий смешок. Тот самый, который всегда вырывался у него, когда он чувствовал, что зашел слишком далеко, а пути назад уже нет. Ух ты, милый семейный совет. И все без медленного поворота головы, и я наблюдаю за тобой. Аж странно. Он поиграл бровями, надеясь, что это разрядит атмосферу. Не разрядило. Крис, сложив руки на груди, продолжал стоять. Слушай, Питер оперся на стену, скрестив руки. Я не претендую ни на нее, ни на трон, ни на титул лучший зять Таноса. Я просто здесь. И если она вдруг захочет, чтобы рядом был кто-то, кто умеет шутить в неудобный момент, я не против. Но если нет, окей, уйду в закат или в ближайший бар. Крис фыркнул. Ты только в бар не скатайся раньше времени, ковбой. Зная тебя, ты подсядешь к первой попавшейся зеленой даме, а потом будешь кричать, что это была ошибка и вообще ты влюблен в ту самую. Ну, в моем вкусе, чё уж, зеленые, это да. У вас семейка с палитрой, конечно, мощная. А то, хмыкнул Крис, мой отец природный представитель коллективной политкорректности. Сам, фиолетовый, я, белый, Гамора, зеленая, суперджиант, безумная сука, небольшая шутка действительно разрядила общение. Крис вздохнул. Питер, я не против, правда, но и не одобряю. Квилл с притворным облегчением вздохнул. Ты бы сразу так говорил, а то зашел, как тень смерти, взглядом сверлил. Я уж подумал, тестостероновое доминирование пошло. Оно и пошло, пожал плечами Крис. Ладно, мистер, люблю роман с элементами суицида. Делай, что хочешь. Ха-ха-ха, сюда, утырки, это срочно. Крик ракеты мигом прогнал из них безмятежную атмосферу. Слишком была велика вероятность каких-то эксцессов. Они ведь даже не успели свалить в забвение. Смотрите, лапа енота указала на экран, на множество экранов самых различных новостных репортажей, где крутилась одна и та же видеозапись. Кто это? Нахмурился Квилл, увидев на экране блондинку. Суперджиант, мигом почувствовал неладное Крис. Чего? Она же синяя. Уже нет, мрачно отозвался Крис. Кэрол Денверсон узнал сразу, но глаза. Крис будто бы сквозь световые годы понял истинное нутро этой сущности. Тем временем проигрывалась запись, которую Черный Орден направил во все новостные кампании с угрозой скорой смерти в случае отказа проигрывания этой самой записи. Они хотели, чтобы Крис это увидел. Они своего добились. Я обращаюсь к крысе, которая скорее всего уже зажалась в каком-то малоизвестном уголке на отшибе галактики и трясет своим хвостом от одной мысли о встрече со мной. Раздался властный с нотками безумия, новый голос Суперджиант. Я знаю, крыса, ты поняла, что я обращаюсь именно к тебе. Вот сука, прошептал Крис, должна отдать тебе должное, крыса. Ты знал, на что надавить и как заманить нас к себе. И я отвечу тем же. Глаза Суперджиант вспыхнули синим золотом. Даже сквозь экран была видна опасность этого свечения. Я озвучу тебе приглашение, от которого ты не сможешь отказаться. Нет, мотнул головой Крис. Не может этого, сука, быть. Через 20 часов 5 именных легионов Черного Ордена во главе со мной. Облизнула она губы с предвкушением. Разнесут тот жалкий и примитивный комок грязи, что ты зовешь своим домом. Приди, наклонилась она к камере, и останови нас. Экраны потухли. На всех новостных каналах началось сущее безумие, где эксперты выдвигали десятки гипотез, кому и для чего была послана угроза. Стражи галактики лишь напряженно молчали, понимая, что бой на забвении был лишь подготовкой к финальному сражению. Никсандр попал под угрозу, поджал губы Крис, не оторвавший напряженного взгляда от потухшего экрана. А Земля, глава 136. Стражи галактики, общий сбор. Слушай, Крис, поправь меня, если я ошибаюсь, деланно тактичным тоном обратился ракета к нему. Но 5 именных легионов, это ведь много, достаточно, в кулак кашлянул Крис. Ну, насколько, ты не подумай, мне ни капельки, ну вот вообще не важна собственная жизнь, поднял лапы ракета. Мне, ну как бы, ну просто интересно. Ну, вообще именные легионы не созданы для зачистки или полного подавления планетарной обороны. Зашел очень издалека Крис. Именной легион, это честь, высшая форма доверия со стороны нашего отца, вставила Гамора, которую даже по такому случаю привезли на ее кровати в ангар Милана. В стандартную комплектацию входит один корабль класса разрушитель, конкретно модели убежища. Стоп, стоп, стоп, чуть ли не истерично влез ракета. Класс разрушитель, Это же такой же размерчик, как у темной астры. Крис неловко поежился. Плюс-минус. Ты мне зубы то не заговаривай. Начал орать на Криса ракета. Плюс-минус в вашем понимании это такой же. Не совсем, подал голос Дракс. Плюс на минус, это минус. Получается либо разрушитель минус, что меньше темной астры, либо минус разрушитель, означающий отсутствие разрушителя в принципе. То есть в твоем представлении плюс-минус, это отсутствие чего-либо. Здравый смысл и логика, пожал плечами Дракс, смотря на ракету, как на полнейшего идиота, не замечая при этом, как странно на него смотрит остальная часть команды. Не слышал о таком, ты мне это говоришь. Фух, громко вздохнул ракета. Короче, продолжайте. Погодите-ка, у одного именного легиона один разрушитель. Ракета схватился за голову и громко застонал. А их там пять гребаных разрушителей. И это при том, что подобные корабли сами по себе ходячий ангар. Сколько кораблей поменьше они носят с собой. Аутрайдеры в качестве десанта, Читаури, как поддержка с воздуха, начал говорить Криса, когда все взгляды обратились к нему. Несколько кью-шипов, звучит не так страшно, как кажется, не так страшно, нервно засмеялся ракета. Не так страшно, мать твою, да ты видел, что один разрушитель сделал с забвением, и это при том, что они даже не работали в полную силу. Я же говорю, максимально терпеливо ответил Крис, именные легионы не созданы для того, чтобы молоть планетарные обороны в пыль. Они не созданы для ведения долгосрочных кампаний, скорее, для молниеносного нанесения сверхразрушительного удара по конкретной цели. Так чего ты этого раньше-то не сказал? Теперь-то все выглядит по-другому. Максимально желчным и саркастичным тоном заорал ракета. Я-то думал, что мы собираемся сражаться с авангардом, созданным для прорывов планетарных оборон, помноженным на 5, а оказалось, то же самое. И это далеко не самое важное, вставил молчавший и задумчивый до этого Квилл, что для него не характерно. Земля, это ведь и его дом тоже. Сама по себе Земля не сможет оказать какого-либо сопротивления. Что? Вообще никакого. Вы чё, придурки, только недавно придумали колесо. Может вам еще объяснить, почему вещи падают вниз? Не совсем безоружны, добавил Крис. Есть, ядерное оружие. Чего? Почесал репу ракета. Ядерное оружие, пожал плечами Крис. В технологической кривой разумных форм жизни находится до появления стабильной плазмы и гравитационных ускорителей. Работает примерно так. Берешь два куска нестабильного материала, вроде урана или плутония, сталкиваешь их, и получаешь огромный термический выброс и ударную волну. Подожди, ракета замер, на секунду задумался, потом с прищуром посмотрел в никуда, будто припоминая что-то глубоко из памяти. Стоп, это же та хрень, которая все делает радиоактивным. Да, угу, подтвердил Крис. Все вокруг становится непригодным для жизни. Радиация, мутации, рак, города в ямах, почва дохнет на века, вода заражается, люди гниют заживо, красота, в общем. О, да, ракета хмыкнул, приподняв бровь. Раритет, рабочий, правда грязнющий. В бородатые времена считалось, что если ты используешь ядерку, значит, ты либо отчаянный, либо окончательно ебан. КХМ, иногда и то, и другое, но, вариант в общем-то, стоп, не нравится мне что-то твоя неловкая рожа, выкладывай давай, где подвох, подавляющее большинство боеголовок не созданы для полета вне атмосферы, возможно есть какие-то тестовые модели, но их не хватит, вот вообще не хватит, а нахрена вам оружие массового поражения, которое работает лишь в пределах вашей атмосферы, чтобы, убивать друг друга, вы вообще там долбанулись или как? Слушай, вот когда я проговариваю это вслух, задумчиво сказал Крис, кажется глупостью какой-то, да ты что, да ладно, а, может тебе только кажется, ой, да иди ты в жопу, вздохнул Крис, и без тебя голова раскалывается, боже, ваша эта земля абсолютно обречена, короче, мы должны перехватить Черный Орден до того, как он долетит до Земли, одни только последствия битвы могут принести непоправимые жертвы. 20 часов, это много. Суперджиант, типа, дает нам шанс ей помешать, сука. Ну хоть что-то, скажи мне, я тебя умолю, скажи, что у вас есть хоть что-то на орбите. Есть Starlink Илона Маска, он выдает высокоскоростной интернет в любой точке Земли. Почувствовав на себе странные взгляды уроженцев большого космоса, Крис смутился. Ну и МКС, где космонавты пьют свою дистиллированную мочу. Значит, Подытожим, обреченно вздохнул Ракета. У нас есть команда из енота, дерева, дракса. Почему-то я чувствую себя оскорбленным, пробормотал вышеназванный. Холостяка раздолбая с пушками, киборга-убийца психопатки Криса. Я тебя понимаю, пробормотал вышеназванный. У врагов есть армия с 5 разрушителями и соответствующим сопровождением. Ими командуют 5 генералов Черного Ордена, привыкшие к гораздо-гораздо более сложным задачам. А Земля – это примитивная халупа, которая не просто не вышла в космос. Она еще не пришла к мысли о том, что уничтожать себе подобных – это плохо. Я ничего не пропустил, стражи галактики не были в силах что-то этому противопоставить. На всю команду Милана опустилась гнетущая тишина, сдобренная немалым градусом отчаяния. «Знаете», – подал голос Квилл, – «еще несколько дней назад, когда один очень ушлый и наглый надзиратель отобрал мой плеер и заковал меня в желтую тюремную робу, я не думал, что кучка фриков, смотрящая на это с искренним весельем, станет для меня чем-то большим. Я понимаю вас, шансов их нет, и жизнь отдавать впустую вам просто не нужно. Но я пойду. Ради Кевина Бикона», торжественно закончил Квилл, «и ради Земли. Потому что я там вырос. Потому что она может быть дерьмом, но это мое дерьмо. Так что, если придется отдать жизнь, чтобы защитить ее, черт возьми, я сделаю это с музыкой в ушах и с шуткой на устах». Он оглянулся. Взгляд твердый, почти героический, на целых 1,5 секунды, и желательно без боли, если можно, ну, совсем немного боли, ну или хотя бы быстро, желательно с обезболивающим. «Какой же ты жалкий, Квилл», — фыркнула Гамора. «Поддерживаю», — поддакнул Крис сестре. Она приподнялась на локтях, сдерживая гримасу боли, но в голосе звучала уже не усталость, а решимость. «Я тоже иду. Меня пытались уничтожить. Мое прошлое, мое будущее, моя сестра. И если эта тварь думает, что я позволю ей стереть все, что я пыталась построить, она заблуждается. Я верну ей все, что она сделала. С процентами, с двойной ставкой. Я есть Грут», — вдруг заявил Грут. «Спасибо, парень», — Квилл похлопал его по плечу. «Очень поддержал». «Нет, подожди», — встрепенулся Крис. «Я, кажется, понял». Он сказал: «Я останусь и буду выращивать картошку из дерьма в убежище на Альфе Центавра. Так, я есть Грут. Вот теперь точно понял», — крикнул Крис торжественно. Он возмутился: «Крис, ты просто гений». «Что ж», — Дракс сделал шаг вперед, расправляя плечи. «Мне не нужна Земля, мне не нужны причины. Но если мои друзья идут в бой», — он повернулся к Крису, — «то я иду с ними, и разобью грудь в щепки каждому, кто посмеет обидеть вас, особенно если они будут очень, очень жирными». «Обожаю бить жирных», — улыбнулся Дракс мечтательно. «Вот Бранан стал жирным, я бы получил двойное удовольствие от его убийства». «Никогда не меняйся, Дракс», — похлопал Крис своего друга. «И последнее». Ракета отошел от стены и встал в центр круга. «Я, может, и псих, и может, у меня, скажем, немного завышенная реакция на смертельные угрозы. Но знаешь, Крис, я тебя уважаю. И хотя я 1000 раз говорил, что ты придурок, и 1000 раз еще скажу, я с вами. Потому что если уж умирать, то в стиле. И желательно с хорошей взрывчаткой. И желательно со многими взрывами. А еще лучше, чтоб все летело к чертовой матери и кто-нибудь кричал: «Боже мой, кто создал эту супергениальную бомбу?» А я такой: «Я». Крис легко засмеялся, будто бы с его плеч спала целая гора. «Нет, проблемы никуда не исчезли, но их гораздо легче решать, когда рядом стоят такие друзья. Я ценю ваше искреннее желание умереть, друзья мои», — улыбнулся Крис. «Но я, в отличие от вас, психованных самоубийц, ты посмотри на эту наглую рожу, а, умирать не собираюсь. Я, мать вашу, Кристофер Уоллес, обладатель самых больших и крутых яиц в этой вселенной. А еще с недавних пор я гениален. Конечно, даже мне не тягаться с подобной армией. Но это значит лишь то, что мне в поддержку тоже нужна армия. Вы заочно в нее записаны. Можно не благодарить. Боже мой, заткните его кто-нибудь». И Крис торжественно ухмыльнулся. «У меня есть несколько очень интересных наработок». Вдруг ни с того ни с сего с места резко поднялся Грут. Гуманоидное дерево встало во весь рост и будто бы выпрямилось. Свет от ламп освещал его 2-метровую фигуру, акцентируя на ней внимание. «Я есть Грут». Все присутствующие разинули рот от торжественности в его голосе. «Я есть Грут». Возможно, им показалось, но кажется, на заднем фоне заиграл героический саундтрек. «Я есть Грут». Драк спустил слезу от чувств, вложенных деревом в свою речь. «Я есть груд, я есть груд». Даже пульсация реактора в недрах Милана как будто сбилась с ритма, прислушиваясь. Лампы моргнули. Вселенная задержала дыхание. «Я есть груд», — повторил он с внезапным придыханием. Где-то в углу ангарной палубы еле заметно треснул болт, не выдержал давления. Ну или брак, скорее всего второе. «Я есть груд». Стражи галактики застыли в ошеломленном молчании, пока Крис все-таки не выдержал и не высказался. «Вы тоже ничего не поняли?» «Да, глава 137, дипломат от Бога. Последствия – это следствие поступка или же целые их вереницы. Последствия – это, признаемся честно, страшное слово. Слово, что применяется в большинстве случаев в довольно серьезном контексте. В нем чувствуется необратимость, тяжесть, давление. И если ошибку можно исправить, поступок осмыслить, боль переработать, то последствия, они и остаются. Они гниют в стенах, в трещинах, в следах на коже и голосе. Они не стираются, не забываются. Они, как эхо, уходят вдаль, но никогда по-настоящему не исчезают. Крис стоял на обломках внешнего яруса станции забвения и смотрел на далекие огни, медленно мигающие среди руин. Станция приходила в себя, если это вообще можно было назвать восстановлением. Кто-то уже пытался собирать упавшие элементы инфраструктуры, где только копошились роботы, патрули, подлатанные местные, пытавшиеся привести хоть что-то в порядок. Горели аварийные маяки, вонь расплавленного металла и гари, вперемешку с химией, въедалась в легкие. Это был он, это все был он. Он вызвал огонь на себя. Он знал, что Черный Орден просто так мимо не пролетит. Знал, что стоит дать им зацепку, они клюнут на него, на его силу, на его потенциал, а главное, на его историю. Черный Орден не прощал обид, а уж предательство, связанное с Таносом и его родней, особенно, если ты один из них. Он воспользовался этим, воспользовался, чтобы вырваться из лап коллекционера, где все было против него. Каждая секунда, каждый взгляд, каждый объект экспозиции, все было клеткой. Он принял решение, он сделал то, что сделал бы любой стратег, любой, кто хочет выжить, так же, как и учил его отец. Он воспользовался учением человека бесконечно мудрее и опытнее него, и воспользовался с блеском, чего уж греха таить, из клетки, лишенным сил, в самом сердце логова врага, он выбрался, щелкнул по носу не только своего пленителя, но и охотников, методично, хладнокровно, целеустремленно. Так почему же он осознает свое триумф, свою вырванную из чужих лап победу и чувствует не гордость, а стыд? Быть может, потому что за победу заплатил не он, а забвение, оно пылало, сотни погибших, возможно, тысячи, разрушенная инфраструктура, слезы, молчание, отголоски, Карина, последняя почему-то перевешивала сотню погибших, потому что он знал ее лично, она, не безликая жертва, розовая кожа, испуганные глаза, робкое подчинение, все это отпечаталось в памяти, так же, как и горящие глаза, когда он лично послал ее на смерть, толкнул ее в бездну, лишь бы выбраться самому. Он не врал ей, но от этого легче не становилось. Можно было бы соврать самому себе, представить развитие событий, где Карина каким-то чудом не только избегает возмездия, но и живет собственной жизнью, вдали от коллекционера и всей этой грязи. Но он уже отвык врать самому себе, точнее, будет правильно считать ее жертвой, погибшей, по его же вине. Он не чувствовал себя героем, он не чувствовал себя победителем. Крис чувствовал себя Таносом. А разве не так все начиналось? Поступок ради высшей цели, логика, железный расчет, жертва ради большего блага. Только вместо баланса во Вселенной была его свобода, его жизнь. И в этом была самая большая загвоздка, мучение. Ты осознаешь, что Танос залез тебе в голову, метафорически. Ты понимаешь, как и почему он меняет парадигмы в твоем восприятии. Но почему-то, ты понимаешь, что по-другому быть не могло. «Я не стану им», — бормотал Крис про себя мантру. «Не стану, не стану, а мы-то тебе нафига?» Возмущенный, с нотками испуга, голос Квилла оторвал его от приступа меланхолии. Вдруг Крис осознал, что стоит не один. Уже минуты три, как он застыл, пока до него пытались дозваться остальные стражи галактики. Кстати, какие нафиг стражи галактики? Не сдержал он вопроса. А может, супер-дупер-мстители? А может, пошел ты? Как и ожидалось, его чувство прекрасного было столь продвинуто, что даже индивиды, привыкшие ко всему многообразию Вселенной, не смогли осознать всю тонкость и изящность его наименований. Варвары, короче. Слушай, Крис, я понимаю, тебе там горы по колено, ты считаешь себя самым умным и гениальным. Издалека зашел к Виллу. Но ты точно уверен в своем плане? А в чем собственно проблема? А в том, что Йонду пытался убить всех нас. Огрызнулся к Виллу, тревожно нахмурившись. И ты, что ты собираешься сделать? Договорюсь с ним, пожал плечами Крис. Я же говорил, мне нужна армия. Верно. Как уже как-то сказал Крис, каким бы крутым он не был, но с армией, состоящей из 5 именных легионов, не тягаться даже ему. Точнее, да нет, просто не тягаться. Каковы бы ни были его способности, он пока не мог взрывать галактические армии по щелчку пальца. Тут даже Мегумин не поможет. А команда опустошителей, а лучше несколько, выступали идеальным, ну почти, решением в этом вопросе. Какая-никакая поддержка. И не стоит недооценивать опустошителей. Это не просто низший класс, это целая конфедерация, состоящая из 100 главных пиратских кланов и еще множество команд поменьше. Например, у самого Йонды под командование целый флагман, метров 800 в длину, и еще множество кораблей поменьше. Конечно, маловато по сравнению с 5 именными легионами, но хоть что-то. Не бойся ты, Квилл, хмыкнул Крис. Я дипломат от Бога. Почему-то Квилл ему не поверил. Интересно, почему? Здорово, Йонду, поднял руку Крис, не обращая внимания на сотни направленных в его сторону стволов. Не хочешь рискнуть своей жизнью, столкнувшись в 5 флагманами класса разрушитель, принадлежащие Черному Ордену? Твою мать, ладонь Квилла столкнулась с его лицом. Йонду стоял на возвышенности, некой стоянке кораблей поменьше, которую арендовала его команда. Его взгляд под прищуром смотрел вниз, на Криса, обложенного дюжинами вооруженных до зубов опустошителей. Синекожий опустошитель в потертом плаще чуть наклонил голову и присвистнул. Тут же перед Крисом, буквально в сантиметре от его кадыка, зависнула красная стрела с нагретым наконечником. Крис не дрогнул, все так же спокойно улыбался. «Мальчик, ты либо очень храбрый, либо совсем долбанулся», — почесал подбородок Йонду. «Это не взаимоисключающие понятия», — пожал плечами Крис. «Но я все еще стою здесь, а твои ребята почему-то не стреляют». Йонду хмыкнул. Его стрела, повисшая у горла Криса, медленно зазвенела. Очевидное предупреждение. «Квилл», — подал голос Йонду, не отрывая взгляда от Криса. «Он, конечно, не мог знать, на что тот способен, но нельзя десятилетиями командовать опустошителями и не заиметь хорошую чуйку. А Крис был, по мнению Йонду, максимально мутным парнем. Ты нашел друга себе под стать, такого же тупого и отчаянного? Йонду, я не устану это повторять, но твоя фирменная стрела, как всегда устрашающая и грозна, Квиллу показал, что его навыки дипломатии находятся повыше Криса, то бишь, начал подлизываться к своему капитану. Я бы так не сказал, прищурился Йонду. Этого пацана она не берет. И действительно, наконец все присутствующие обратили внимание на стрелу и обомлели. Стрела, что сделала Йонду легендой галактики, застыла на расстоянии 30 сантиметров от горла Криса. Красный наконечник был покрыт каким-то полем синего света, который будто бы выступал еле видимой сеткой, не дающей стреле приблизиться к Крису ближе. Крис ухмыльнулся, не скрывая сияния 6 глаз. «Мы можем подраться, Йонду», — скрестил руки на груди Крис. «Но я тебе гарантирую, при своих 2 ты отсюда не уйдешь. Ставлю на это твою золотой зуб». В глазах Йонду воспылала ярость. В глазах Квилла — паника. «Вы обокрали нас, чертовы самоубийцы», — процедил Йонду. «Каким-то боком втянули в эту заварушку», — обвел Йонду рукой разруху вокруг. «И приходите сюда, чтобы поугрожать». «Погоди, Йонду, не горячись», — вышел вперед Квиллу. «Все это небольшое недоразумение, понимаешь, мы тут просто...» «Да, синий ты смурфик», — Крис провокационно засмеялся. «Я пришел сюда, зная, что в любой момент могу натянуть твою жопу». Напряжение в воздухе поднялось на еще больший градус, хотя казалось, куда уж больше. Казалось, стоит кому-то моргнуть, и вся площадка превратится в кучу горячего, громкого, убивающего друг друга месива. «Ты...» Йонду даже не закончил. Его губы дрогнули, стрела завибрировала, но... «Ну давай...» Крис чуть наклонился вперед, глядя прямо в глаза капитану опустошителей. «Устрой мне экскурсию в свой синий загробный мир. Посмотрим, кто кого...» Крис заведомо знал, что переговоры не смогут пройти легко. Во-первых, с такими людьми, как Йонду, нельзя быть мягким изначально, иначе он подсознательно начнет воспринимать тебя ниже себя, а в грядущей авантюре нужен как минимум равный статус. Во-вторых, Йонду изначально считает их своими должниками. Нужно сразу показать свое отношение, то бишь, ничего мы тебе не должны, ничего мы тебе не вернем, иди пожалуйста нахер, ты меня испытываешь, щенок, прошипел Йонду, делая шаг вперед. «Понимаешь, Йонду, Бог при рождении наделил меня двумя вещами, чертовски здоровым членом и даром убедить кого угодно. Пацан, ты вообще из ума выжил?» – даже засмеялся Йонду. «Ты предлагаешь мне атаковать превосходящую армию Черного Ордена. Не нужно делать вид, что ты их боишься», – хмыкнул Крис. «Танос и так терпеть вас не может, как социальное явление, убивает при первой же возможности. Вы уже давно привыкли прятаться от него». Даже если так, начал ковыряться Йонду в зубах, с чего мы должны помогать тебе. Конечно же, любые переговоры основываются на взаимных выгодах, что одна сторона может поиметь с другой. К счастью, это самая сильная сторона плана Криса, та сторона, которая и убедила его в хороших шансах на успех. Крис подмигнул ракете, и енот, достав из жилета маленькую пластину, кинул ее своему другу. Крис двумя пальцами взялся за нее и показал Йонду. «Мы можем еще долго и скучно припираться, кто кому что должен. Мы можем даже подраться, обескровить друг друга и, повесив нос, разойтись. Но я бы не приходил сюда, если бы у меня не было того, что тебе нужно». «Скажем так», — Крис ухмыльнулся и пару раз тряхнул рукой с пластиной юнитов. «У меня есть 100 миллионов причин, почему ты должен помочь мне, и еще 10, если ты поможешь мне связаться с остальными кланами опустошителей». Все присутствующие, кроме Стражей Галактики, в изумлении разинули рот. Первым, как самый опытный, отреагировал Йонду. Он одним свистом загнал стрелу обратно, жестом показал опустить оружие и как можно более располагающе улыбнулся. Не признал делового человека, засмеялся торжественно Йонду, раскрыв объятия. «Прошу вас, Крис, Крис, почему бы нам не пройти в мой кабинет и не отведать лучший ликер в этой части галактики? Уверяю вас, он вам понравится, а за стаканчиком мы можем обсудить все наши дела. Ну раз вы приглашаете, я настаиваю, Крис, поверьте, через пару часов мы станем лучшими друзьями, не сомневаюсь». Глава 138. Семейная жестокость. Стоило лишь слегка подтолкнуть трезубец, как магнитное поле специального аппарата надежно зафиксировало его в воздухе. Вытянутая цилиндрообразная машина начала свою работу. Движущаяся часть, горящий ярким светом лазер, начал свое неспешное вращение по кольцу, прямо вокруг ее трезубца. Неспешным он, правда, был лишь изначально. Обороты специального придатка начали прокручиваться с большей и большей скоростью, пока не слились в кольцо, что окружило ее оружие со всех сторон. Проксима смотрела на привычное зрелище слегка задумчивым взглядом, но хорошо знающим ее людям было понятно, она размышляла. Некоторым орудиям нужна личная заточка, некая медитация, ритуал, когда воин проверяет и корректирует свое оружие лично. Ее же многофункциональному инструменту, совмещающему в себе функции мономолекулярного лезвия, ключа личного доступа и высокоинтенсивного бластера, требовалась надстройка другого рода, и в ее случае заточка специальными инструментами, на глаз, была совершенно бессмысленна. Нет, она не презирала воинов, которые относятся к этой процедуре с особым традиционным пиететом, просто в ее случае инструмент требовал особого подхода, да и природная рациональность не давала ей тратить столь драгоценное время на задачу, которую априори сделает лучше специально созданная для этого машина. Хотя и она отдавала своеобразную дань уважения, смотрела на корректировку, вглядывалась в это синее сияние и иногда даже, когда никто не видит, представляла, будто бы понимает, что и как там происходит. Но в основном она тратила это время на размышления, расстановку последних событий по полочкам и построению новых планов. За этим занятием ее и застал муж. Карвус подкрался, как всегда, бесшумно, но она уже привыкла к подобному подходу. Да и легко это ей давалось. Во-первых, они все-таки были мужем и женой, во-вторых, их специализации предполагали и бесшумное подкрадывание, и круглосуточный мониторинг всех возможных угроз. «Тебя что-то гложет?» – не спросил, а утвердил он. «А тебя нет?» – невозмутимо спросила она в ответ. Проксима не любила разговоры, да и любые формы общения в принципе. Она уже давно считала себя сформированной личностью, чьи принципы и взгляды не изменить, не перековать, так зачем же попусту трясти воздух? Новых знакомых в своем круге она предпочитала анализировать издалека, общаться не лично, а запоминать реакции новых личностей на общение с другими более знакомыми ей индивидуумами. С таким подходом даже удивительно, что она смогла сойтись с Карвусом. Правда, любовью на века там даже и не пахло, но взаимного уважения, что Проксима считала гораздо важнее слепой любви, там было изрядно, и этого было достаточно. Но муж привык, что иногда приходилось вытаскивать слова из жены чуть ли не насильно. Что именно, выделил Карвус это слово, тебя напрягает в этой ситуации. Все, лаконично и однозначно ответила она. В этот раз даже Карвус не смог сдержать раздраженного вздоха. Благо, Проксима тоже неплохо знала своего мужа, поэтому расщедрилась на подробности. Слишком легкая задача. Проблемы, которые решаются подавляющей огневой мощью, это не проблемы. Тебя никогда не напрягали наши жатвы, приподнял бровь Карвус. Так они проблемами и не считались, хмыкнула Проксима. А Крис, это проблема. Причем, как показало нам забвение, серьезное. У этой ситуации не может быть простой развязки. Никогда не замечал за тобой столь простодушного суеверия. Я опираюсь не только на собственное предчувствие, надавила Проксима. Я коррелирую все переменные, просчитываю риски и реакции, представляю врага перед собой и ищу способы его наиболее эффективного устранения. А Крис уже давным-давно стал непросчитываемым элементом. Карвус молча скрестил руки на груди. Он не пренебрегал аналитикой, наоборот, считался одним из самых хладнокровных тактиков в рядах Черного Ордена, но ему была ближе логика прямого действия. Четкий план, идеальный бросок, победа, вот его путь. Все, что за гранью просчета, он называл шумихой. Ты преувеличиваешь, наконец произнес он, следя за мерцанием лазера, скользящего по поверхности трезубца. Он силен, он умен, но в конце концов он один. Или ты считаешь тот сброд, что он перекупил против нас серьезно проблемой, сколько там, несколько десятком кланов опустошителей. Серьезно, и вот она, вторая проблема. Главное, указала пальцем на него Проксима, он залез к вам в головы. Карвус просто застыл, будто его приморозили. Что, осознанно или неосознанно он выбил всех вас из колеи, сузила взгляд Проксима. Еще у отца вас душила зависть и ревность, а забвение, точнее позорное бегство, поставило точку в подтачивании годами выстроенной системы. Он влияет на вас не хуже, чем отец. Карвус медленно выдохнул. Он не был из тех, кто легко поддается на психологический нажим. Но когда говорила Проксима, он слушал. Не потому, что она была его женой, а потому что Проксима никогда не говорила попусту. И если она пришла к какому-то выводу, то это значило, что уже была проведена тысяча мысленных симуляций, перебрана масса переменных, выстроены десятки логических цепочек. Хотя, внутренняя гордость все равно не позволяла согласиться с ней на все сто. Проксима, да, мы порядком от него натерпелись, но, силы на нашей стороне. Да как ты этого не понимаешь, огрызнулась Проксима. Если тактик, убийца и инструмент устрашения приходят к один и тем же выводам и моментально выстраивают самый примитивный и топорный план решения, это значит, что где-то что-то прогнило. Даже если так, сжал челюсть Карвус, это не отменяет того, что мы просто сотрем его в пыль, так или иначе. Вот об этом я и говорю, вновь вернулась в невозмутимости Проксима. Он так глубоко засел в ваших помыслах, что влияет на рациональность. Но этого столкновения все равно не избежать. Все, что я могла, я сделала. Ты, Карвус понимал Проксиму без слов. Я звонила отцу, он не ответил, продолжила Проксима. Наш отец ничего не делает просто так, а это значит, что он в процессе обучения. Излюбленный метод обучения Таноса – дать вводные, разобрать ошибки до и после, но никак не в процессе, не в первый раз. Ты не понял, Карвус, вздохнул Проксима. Урок предназначен не нам. Ее взгляд вновь приковало синее сияние трезубца. Мы лишь точильный камень. Я тебе говорю, с волнением вздохнул Крис. Это вылитый Сильвестр Сталлоне. Крис, вздохнула Гамора, опиравшаяся на его плечо. Какая разница, похож ли Стакар на какого-то там актера с твоей родной планеты? Какого-то, да это Рэмбо, Рокки, блин. Крис, терпеливо вздохнула Гамора. Я искренне поражена, что тебе удалось договориться со Стакаром, да еще и посредника найти за пару часов. Но ты ведь понимаешь, что этого мало. По контракту они могут отступить, когда порог потерь достигнет определенных значений, а он достигнет, уверяю тебя. Гамора посмотрела на него с немалым напряжением. Крис, шайка пиратов, даже немалая, Это совершенно несостоятельная угроза для Черного Ордена, даже в теории. Я знаю, кивнул Крис, с опустошителями было. Ну, Крис соврет, если скажет, что все прошло без проблем. Как оказалось, Йонду в свое время нарушил какой-то там кодекс опустошителей. Да-да, представляете, у космических пиратов есть какой-то там кодекс, как в каких-то пиратах Карибского моря. Короче, в свое время Стакарагард, глава 100 главных кланов опустошителей, выгнал Йонду, которого в свое время сам же спас и всему обучил. Но Йонду не желал выбирать другой путь, поэтому через какое-то время прославился, и Стакару, под давление других глав опустошителей, пришлось признать Йонду, хотя и не говорит с ним из принципа до сих пор. Как многие могли предположить, Стакар Криса сразу же его послал. Но стоило Крису показать в наличии много-много миллионов юнитов, как множество других кланов отозвались, тем более Черный Орден они ненавидели со страстью. Но да, большую часть убеждения составили те 4 миллиарда, которые в свое время заплатил коллекционер Стражам Галактики. Как говорится, кодекс кодексом, но 100 миллионов, это 100 миллионов. Итого у них есть 30 команд опустошителей. Но Гамора права, опустошители же не идиоты, самоубийство совершать. Когда определенный порог потерь пройдет, чтобы контракт был признан завершенным, они дадут деру, что есть мочи. И Стражи Галактики останутся одни, метафорически со спущенным штанами перед потрепанной, но целой армией Черного Ордена. 30 команд, это много, но на другой стороне настоящий галактический бугимен с 5 разрушителями. Конечно, есть еще один вариант, при котором опустошители могут и остаться, если они начнут давить Черный Орден. Это невозможно, Крис, надавила Гамора, даже в теории. У Йонду самый большой флагман среди опустошителей, 600 метров, убежище в длину по 7 километров. Теоретически, если у нас будет таран, корабль, который сможет сравниться с убежищем, мы сможем придать, так сказать, боевого духа и оттянуть внимание, чтобы опустошители не стерли в пыль на подлете. Ты потратил почти все деньги, раз, выступила гласом разума Гамора. Разрушителей нет на открытом рынке, два, их создают лишь галактические империи. Кри не будут тебе помогать, Нова тоже. У нашего отца слишком страшная репутация, и они, в отличие от опустошителей, кочевать не могут. Гамора резко оборвала свой безжалостный спич, когда увидела выражение лица Криса. Такое, детское, типа «я знаю то, чего ты не знаешь». Разрушители есть не только у Кри и Новы, только у них, нахмурилась Гамора. Нет, только у них, надавила Гамора. Нет, Крис, разрушители, это признак высокоразвитой военной промышленности, на их создании работают целые звездные системы, готовность к высшей форме войны. Они есть только у Кри, Новые. Гамора оборвалась. У нашего отца. Я тебе одной вещи не говорил, попытался сдержать улыбку Крис. Не вышло. Но мне отец не так давно подарил именной легион. Что? Вскинулась Гамора, но скривилась, когда раны дали о себе знать. Как? Когда? За что? Даже у Гаморы взыграла ревность. Можно только представить, что творилось в головах других его братьев и сестер. Я его любимчик, пожал плечами Крис. И у меня есть свой личный разрушитель. Убежище, 9, если быть точным. Хотел переименовать его в уничтожитель кисок, 9000, но мне почему-то не разрешили. Стоп, вздохнула Гамора. Даже если так, теперь у тебя нет именного легиона. С чего ты так решила? Это здравый смысл, Крис, логика. Повысила тон Гамора, недовольная, что ей приходится объяснять такие простые вещи. Когда тебя предают, ты лишаешь предавшего подаренной армии. Ты предал Таноса, он лишил тебя своей армии. Неужели это так сложно? Тогда зачем он подарил мне именной легион? Потому что... Гамора хотела сказать, но не могла. Она действительно не знала. Наш отец ничего не делает просто так, вздохнул Крис. Или ты думаешь, что он не знал о моем потенциальном уходе? Ты не ушел, ты предал его, Крис. Я не предавал его, Гамора, как маленькой объяснил он ей. Предательство – это когда один разрушает надежды другого, бьет из-под тишка, вонзает человеку, доверившемуся ему, нож в спину. Если оба человека знают, что произойдет, это не предательство. А наш отец, я тебя уверяю, посмотрел он внимательно ей в глаза, абсолютно точно знал, что я от него уйду. Тогда Гамора потерянно смотрела в ответ. Действительно, зачем он подарил тебе именной легион? Потому что знал, что он мне понадобится, пожал плечами Крис. Еще тогда ему было понятно, что я с Черным Орденом в одной вселенной не уживусь. После ссоры с Суперджиантом и драки с Кулом, он мне как раз его и подарил. Он знал, что нам суждено сразиться. Но это значит, что мы с тобой прямо сейчас направимся на мою стоянку, надел куртку Крис. Мы должны будем скоординировать общую атаку. Объединиться не успеем, но атаковать в одно и то же время с разных направлений должны. Мы, Гамора, а кто по-твоему должен будет командовать армией Таноса, если не дочь Таноса? У меня опыта маловато, а опустошители они не признают. Но, я, Гамора до сих пор не могла прийти в себя после стольких откровений. Идея Криса, его догадка, была совершенно безумной, совершенно идиотской и надуманной, мало ли что там придумал их отец, но... Крис действительно был любимчиком их отца, и наблюдать за сражающимися детьми было как раз в его стиле. И если бы он действительно захотел покарать Криса, он бы сделал это лично. Танос не любит делегировать важные задачи на других. Крис серьезно посмотрел ей в глаза. Она как-то инстинктивно подобралась. «Готовься, Гамора, ведь чему нас и научила история, так это тому, что войны между братьями и сестрами самые жестокие». Глава 139. Адская печь. Бред какой-то, ракета яростно зачесал голову. Боже, твою-то мать! Сидевший слева от него Квилл, естественно, на месте главного пилота, слегка кивнул. И не только у него с ракетой было плохое предчувствие. На расстоянии одного космического прыжка вся космическая армада, на которую они потратили почти 4 миллиарда юнитов, даже думать об этом страшно, зависла в тягостном ожидании. А все, потому что... Черный Орден встал, просто встал и ждет, понятно кого именно. 5 разрушителей зависли у самого Большого Пересечения, местное обозначение, Юпитер, газовый гигант, нескольких кротовых нор. И поведение это было столь подозрительным, что все 35 флагманов коалиции Великого Криса Воробья, неофициальное название, данное самим Крисом, естественно оно всеми было проигнорировано, застыли в тягостном ожидании. Космических пиратов можно поносить самыми разными словами, ворами, грабителями, жалкими, бесчестными наемники, и все эти эпитеты будут верны, но чего у них не отнять, особенно у их капитанов, так это интуиции, и то, что все 5 разрушителей зависли в точке, где атака может быть спровоцирована буквально с любой стороны, а в чем дело, погладил лысину Дракс, это же, выгодно, так, слишком выгодно, поджал губы ракета. Это самая дырявая точка в Солнечной системе. Навскидку, около 20 кротовых нор, и самое поганое, что они стоят в самом их центре. Я есть Грут, да в том-то и дело, что там не дебилы сидят. Огрызнулся ракета. Черный Орден собаку съел на ведении масштабных космических кампаний. Все, что в космосе взрывает, стреляет и представляет опасность больше, чем сантиметровый астероид, их специализация. А тут они, ракета застонал. Они буквально встали на самой поганой точке, где можно встать. Напады, не хочу. Они буквально на лбу у себя мишень нарисовали, нервно теребил куртку Квиллу. И говорят, напады, я тебя не боюсь. Где вы это увидели? Привстал с места Дракс и начал заглядывать им за плечо, внимательно всматриваясь в планшеты. Прям на лбу, да это метафора, дурья ты башка. Нам чё, нужно завести табличку, которую придется поднимать на каждый сарказм. Отличная идея, серьезно кивнул Дракс. А-а-а, на их экране высветилась синяя рожа Йонду, неформального представителя всех наемников, то бишь опустошителей. Так и будем лясы точить или делом займемся. Но это же, Квилл дернул головой. Да и ежу понятно, что это ловушка, фыркнул Йонду. Но, пацан, ты-то подумай, шанс лучше представиться. Я... Квилл недоуменно моргнул. «Он прав», — кивнул ракета. «Ловушка не ловушка, но мы даже не предполагали настолько идеальных условий. Инициатива по наступлению у нас в руках. Черный Орден представил ему нам на блюдечке. Даже если это ловушка, мы не имеем права просирать этот шанс. Йонду, скажи всем готовиться», — передал распоряжение Квиллу, как ответственное лицо, в отсутствии Криса. «Хозяин, барин», — фыркнул Йонду и исчез с экрана с издевательским поклоном. Так, зажмурился Квилл, давай соотнесем сильные и слабые стороны, что есть у нас, тактическое преимущество, задумчиво отозвался ракета, мы можем появиться с любой стороны и сразу же атаковать, честно говоря, я думал, что нас всех порешают еще на подлете, теперь мы можем огрызнуться, перед тем как нас порешают, вздохнул Квилл, наши пилоты, лучше, усиленно шевелил мозгами ракета, на каждый наш флагман приходится примерно, Сотни звездолетов поменьше. У них в основном пушечное мясо на дешевых корытах. У нас по моделям плюс-минус Милана. Это, конечно, не звезды новые, но точно получше некрокрафтеров и колесниц Читаури. Но их больше. Насколько? Ну, ракета пожал плечами. Раз в 20, Квилл застонал. Их преимущество? Ну, ракета почесал репу. Подавляющая огневая мощь? Да уж, прогнозы не радовали. Вот совсем. Еще и самое поганое, что Крис с Гаморой так и не вернулись. Свалили 10 часов назад и все. Сказали, что придут с подкреплением. Последнее сообщение было получено час назад. В нем Крис четко и ясно сказал: «Атакуйте по расписанию». Дальше сообщения не могли быть отправлены из-за серии прыжков. Вообще-то, Квилл кивнул самому себе. Есть одна идея. Видишь, как расположены убежища? Если представить квадрат, то один находился в центре, другие по углам. Да более простейшая формация. Надо посоветоваться с Йонду. Черт, ракета подавил дрожь в лапах. Черт, какая же самоубийственная хрень. О, блондинка, стоящая на мостике убежища, находящегося в самом центре формации, приподняла бровь. Наконец удосужились начать атаку. Я уж думала, самим придется прыгать. Суперджиант в теле Кэрол Денверс даже как-то скучающе смотрела на многочисленные мониторы, где были показаны открытые провалы в пространстве, откуда вылетели целые раи кораблей-опустошителей, и выходили из порталов они довольно умно. Ни один портал не был открыт больше 10 секунд, чтобы зенитные орудия убежищ не устроили мясорубку на подлете. Благо, огромное количество выходов вокруг позволяло бесперебойно влетать в битву. Зенитные орудия. Суперджиант оборвалась и сузила взгляд. Все корабли, выходящие из кротовых нор, резко ускорялись. И направлялись они именно к ее убежищу. Примитивы, презрительно ухмыльнулась Суперджиант. Уха-а, во все горло завопил ракета. Вперед, мать вашу. Идея Квилла, точнее, одна из форм тактика пустошителей, была до боли проста, но работала в 7 случаях из 10. В остальных 3 можно было бы отступить относительно при своих. Йонду и остальные капитаны полностью одобрили подобный подход. Настолько, что они начали безумно ухмыляться. Ведь им она была отлично знакома. Можно сказать, в родную стихию попали. Опустошители почуяли кровь. Все корабли действительно полетели не в лоб, ни к одному из боковых разрушителей. Они развернулись дугой и рванули именно к центру. Но не на центральный флагман Суперджиант, а в промежутке между ним и остальными 4 невероятно плотным роем, волнами, с максимально возможной скоростью. Хотя, даже с таким бодрым стартом ракета не смог не поежиться, ведь убежища были просто, мать его, огромными. Они будто бы выпускались с видимым всем маркером, воплощение подавляющей огневой мощи. Каждый из них представлял собой продолговатую, чуть изогнутую конструкцию, напоминающую китообразного титана, вылепленного из черного металла и горящих жил. 7 километров длины, почти километр в ширину, толстенные боковые обшивки, способные, наверное, выдержать прямой ядерный удар, сотни портов для стыковки, десятки ангаров, башни тяжелой артиллерии тянулись вверх и начали свою безжалостную жатву. Вблизи один только вид убежища внушал чувство мелочности, ничтожности и беспомощности. А их было 5 гигантов, замерших в абсолютно симметричной формации. 1 в центре, 4 по углам. Но в этот раз инициатива перешла на сторону мышей. Тысячи кораблей-опустошителей, спаянных в единую бешеную волну, ринулись в бой. Они врезались в зону между убежищами, как рой комаров в гущу дыма, как жуки-камикадзе, готовые расцарапать собой глаз гиганта. И разрушители ответили. Прямо из промежутков между разрушителями начали распахиваться тяжелые створки. Из них потянулись некрокрафтеры. Они с визгом и ревом вылетали из ангаров, срывались с катапульт, активировали маскировку, рассыпались в 3-мерных эшелонах. Пространство между убежищами за один жалкий промежуток времени превратились в кишащий улей. И тут же десятки флагманов-опустошителей открыли огонь. Плотные цепочки турельного залпа, рой ракет, вспышки сбрасываемых мин. Корабли маневрировали как бешеные. Одни заходили с флангов, другие – с дна сферы, третьи вообще влетали в упор и устраивали тараны, разрывая некрокрафтеры на куски. Корабли Черного Ордена отвечали. Они не растерялись. Точечные залпы, мощные энергетические разряды, штурмовые отряды с автопилотом. Некоторые некрокрафтеры разворачивались и, взрывом себя, увлекали с собой по 2-3 противника. Все пространство между флагманами стало настоящим адом, смертоносным балетом на скорости 1000 км в секунду. Была определенная разница в мастерстве, среднем оснащении и качестве звездолетов. Свое сыграла скорость, но главное – тактика. Она работала. «Черт, почему все идет так хорошо?» – просипел ракета. «Какое-то плохое у меня предчувствие». Ходовая уже десятки лет тактика опустошителей невозмутимо смотрела на космический ужас «Суперджиант», да более простая, но действенная. На проекции вращающаяся схема с пятью массивными силуэтами убежища, роящимся между ними хаосом. Тысячи отметок, постоянно исчезающие, сменяющиеся, сталкивающиеся. И в самом центре, ее флагман. «Концепция проста», — продолжила она, делая шаг к прозрачной проекции, на которой схематично отображалась текущая форма боя. «Мы в центре. Наши разрушители — опорные точки. Вокруг — пространство с выходами из кротовых нор, из которых идет шквал их кораблей. Их задача — не пробиться. Нет, они не настолько глупы. Их задача — создать ощущение прорыва, спровоцировать нас на передислокацию, раздробить формацию, вынудить вывести флот из обороны и навязать бой вне защитных орбитальных кругов, а потом уничтожить нас поодиночке. Как говорит отец, улыбнулась Суперджиант, вырви их из единства и сожри по частям. Суперджиант совершенно спокойно, даже светло улыбаясь, наблюдала, как некрократеров сминают в пыль. Но основная идея этой тактики заключается в том, что раи опустошителей навязывают ситуацию, когда остальные флагманы не могут атаковать в полную мощь. Видите, как они плотно нас облепили. Они пользуются страхом остальных продырявить боевую единицу в центре, то есть нас. Она будто бы рассказывала о перипетиях погоды, а не о потенциальном провале. Но презрительная ухмылка на ее лице однозначно говорила, кто-то тут явно сделал что-то не так. Совершенно очевидно их полное отсутствие опыта в борьбе с кораблями класса «Разрушитель». Ну да, откуда шайке пиратов об этом знать? Я даже на секунду восхитилась даром убеждения своего братца, или же полной тупостью этих пиратов. Суперджиант одним жестом приказа соединить ее с остальными братьями и сестрами, командующими собственными флагманами. Подобная тактика могла бы сработать с обычными крупными флагманами, размером до километра, но уж точно не с нашими разрушителями. Ведь убежище – это не просто флагман, а настоящая космическая крепость. «Ты готова?» – встретил ее вопрос Проксимы. «Конечно, сестра», – улыбнулась Суперджиант и обратилась к своим бортовым офицерам. «Выключить всю артиллерию и все двигатели. 100% мощности на щиты». На остальных же убежищах прозвучал другой приказ. «Все орудия, кроме протонных торпед, к бою. Цель – убежище, 4 и все, что летает около него. Огонь по готовности». Да, поначалу успешная тактика и формация опустошителей превратилась в адскую печь. Глава 140. Огонь. «Черт возьми, Йонду, куда ты нас затащил? Боже, боже, мы потеряли 1000 кораблей за 2 минуты. Твою мать, 4 из 35 главных капитанов мертвы, а я даже не уверен в том, что мы сможем организовать им похороны. Самому бы не оказаться на той стороне». Йонду Уданта крепко сжал челюсть да так, что аж зубы затрещали. Но на многочисленные обвинения и оскорбления из общего канала с другими капитанами опустошителей он старался отмалчиваться. В других обстоятельствах, при других вводных, обязательно бы ответил, даже если бы был виноват. А сейчас, во-первых, и ситуация не располагала. Формация, облепившая убежище в срочном порядке, рассосалась в разные стороны. Никто не хотел умирать. Во-вторых, он не считал себя виноватым в данной ситуации. Чувствовал ли он себя самоуверенным дебилом? Конечно. Виноватым в том, что множество команд исчезли и еще больше исчезнут? Нет. Они ведь изначально должны были предполагать, что халтурка-то мутная. Вся ситуация вообще мутнее некуда. Гребаный черный орден, гребаные больные дети еще более больного фиолетового ублюдка. Вообще, везде, где маломальски мелькает этот морщинистый подбородок, не должно быть умных людей. В смысле, слышишь хоть один намек на присутствие безумного титана или одного из его больных чад? Тикай с городу. Но профессия у них такая, у опустошителей, рискованная. Сначала оцениваешь риски остаться при своей жизни, потом соотносишь этот риск с возможным кушем. А в этой ситуации денег было столь много, что второе перекрыло первое. Кристофер Уоллис буквально закидал их деньгами. «Сученыш!» – прошипел Йонду и тут же закричал. «Да вправо тяни, идиот!» В общем, повелись на деньги. Далеко не легкие, это было понятно сразу, но огромные. Сами виноваты. Так-то Йонду хотел взять ноги в руки и дернуть нахрен в другую галактику, когда перед ними открылся вид на 5 разрушителей. Но тут уж встал выбор. Либо теряй часть кораблей и получи кучу денег, либо сваливай и оставайся ни с чем. А деньги-то реально огромные. Да и, не хотелось Йонду первым давать деру. У него и так репутация среди своих неоднозначная, а тут уж как в школе, честное слово. Кто первым убежит, тому и позор. И все равно, что капитаны про себя будут благодарить труса, что он такой хороший дал им повод свалить. Хотя, даже так Йонду считал себя одним из самых опытных и умных капитанов стакланов. Но нынешняя ситуация показала, как дебилом был, так и остался. Надо было просто валить, а лучше, не соглашаться. Взять 10 миллионов за знакомство Криса с опустошителями и свалить. Деньги-то так и так огромные. А НН нет, надо обязательно рискнуть жопой. Йонду выругался на своем родном, мерзком даже для большинства галактик диалекте, и с силой швырнул в стену планшет с тактической картой. Экран замерцал и погас. О, отличный план. Не удержался от едкого замечания один из его штурманов. Давайте разобьем всю аппаратуру. Может, тогда нас перестанут убивать. Заткни пасть и крути влево. Рявкнул Йонду, метнув в него тяжелый гаечный ключ. Корабль сильно тряхнуло. Рядом рванул некрокрафтер, угодивший в плотную минную ловушку.